дело развертывается. Когда Сомс сказал «предоставьте это мне», он говорил то, что думал. Но право же утомительно, что улаживать неприятности всегда приходится ему одному. Чтобы без помехи заняться своим делом, он на время переселился к своей сестре Виннифрид Дарти на Грин-стрит. В первый же вечер к обеду пришел его племянник Вэл, и Сомс воспользовался случаем и спросил его, известно ли ему что-нибудь о лорде Чарльзе Ферроле. «А что вы хотите знать, дядя Сомс?» «Да все, что могло бы его опорочить. Я слышал, что его отец с ним не разговаривает». «Да, ходят слухи», — сказал Вэл, «что его лошадь, которая не выиграла Кембриджширского кубка, возьмет Линкольнширский». «А при чем это?» Вэл Дарти посмотрел на него сквозь ресницы. Он не намерен был вмешиваться в светские интриги. При том, что если он в ближайшее время не выиграет хороший куш, то ему крышка. И это все? А вообще он из тех субъектов, которые очень любезны, если вы им нужны, и очень невежливы, если не могут вас использовать. Так я и думал, судя по его физиономии, сказал Сомс. «Ты вел с ним какие-нибудь дела?» «Да, как-то я ему продал однолетку от торпеды и бенши». «Он тебе заплатил?» «Да», — усмехнулся Вэл. «А лошадь оказалась никуда не годной». «Должно быть, после этого он не перестал быть любезным». «Так, больше ты ничего не знаешь?» «Нет, ничего». Он, конечно, знал кое-что еще, но то были сплетни. А не все, о чем, попыхивая сигарами, толкуют лошадники, годится для ушей юристов. Как это ни странно, но Сомс, старый и опытный, не подозревал, что в так называемом свете изо дня в день клевещут на всех и каждого, и все обходится мирно. Клеветники обедают со своими жертвами, играют с ними в карты. Все исполнены лучших чувств и знают, что стоит расстаться, и они с новыми силами будут порочить друг друга. До посторонних ушей такие милые и убийственные вещи не доходят. Сомс понятия не имел, с какого конца приступить к делу. «Не можешь ли ты пригласить к чаю этого мистера Кэрфью?» — спросил он Флер. «А зачем, папа?» «Да я хочу кое-что у него выведать». «Ну, мне кажется, для этого существуют сыщики». Сомс изменился в лице. С тех пор, как 20 с лишним лет назад мистер Полтид накрыл его в Париже, когда он явился с визитом к собственной жене, от одного слова «сыщик» у него начиналась боль под ложечкой. Он заговорил о другом. А между тем, что он мог сделать, не прибегая к помощи сыщиков? Как-то вечером Виннифрид ушла в театр, а Сомс закурил сигару и погрузился в размышления. Майкл снабдил его списком ультрасовременных книг и пьес, которыми интересовались люди, строго следующие моде. Он даже дал ему одну из таких книг — «Шпанская мушка» Персиваля Келвина. Сомс принес книгу из спальни, зажег лампу и стал читать. Просмотрев первые страницы и не найдя в них ничего предосудительного, он решил читать с конца. Дело пошло на лад. Вскоре он наткнулся на отрывок эротического содержания. От него незаметно перешел к предшествующему отрывку. так добрался до середины книги. Тогда только он с изумлением обратился к титульному листу. Чем объяснить, что и автор, и издатель до сих пор на свободе, а? Книга издана за границей. Сомс вздохнул с облегчением. Дожив до 69 лет, не будучи ни судьей, ни присяжным, которым быть шокированным полагается по должности, он все же был потрясен. Если такие книги читают женщины, значит, действительно стерлось все, что отличало женщину от мужчины. Он снова взялся за книгу и внимательно дочитал до самого начала. Интересовали его только эротические места. Все остальное производило впечатление бессвязной болтовни. Немного погодя, он опять задумался. Для чего написана эта книга? Конечно, автор хотел на ней заработать. Но, быть может, он преследовал еще какую-нибудь цель. Видно, это один из тех, которые, желая дать в произведении жизнь, считают необходимым подробно описывать каждый визит в спальню. Кажется, у них это называется реализмом или искусством для искусства. Убедившись на печальном опыте, что жизнь — это не только визиты в спальню, Сомс не мог согласиться с тем, что эта книга показывает жизнь, как она есть. «Этот Келвин — оригинал, сэр», — сказал Майкл, когда принес ему роман. «По его мнению, стать целомудренным можно только путем крайнего разврата. Вот он и показывает, как его герой и героиня приходят к целомудрию, вернее, к бедламу», — подумал Сомс. «Ну что ж, посмотрим, что на это скажет английский суд. Но как доказать, что это женщина? Ее друзья читали книгу не без удовольствия». И тут его осенила мысль столь блестящая, что он должен был подумать раньше, чем в нее уверовать. «Эти ультрасовременные молодые люди отличаются редкой самоуверенностью. Считают скучными или гуманными всех, кто не разделяет их убеждений. Не выскажутся ли они откровенно, если газеты откроют против этой книги кампанию? А если они выскажутся в печати, то нельзя ли это использовать как доказательство их антиморальных убеждений?» Да, к этому делу нужно подойти осторожно. А прежде всего, как доказать, что Марджори Феррер книгу прочла? Размышляя, Сомс снова наткнулся на блестящую идею. Почему не использовать молодого Баттерфилда, который помог ему доказать виновность Элдерсона в той истории с ОГС и получил место в издательстве Денби и Винтера по его Сомса рекомендации? Майкл всегда твердит, что молодой человек глубоко ему благодарен. И, прижав книгу заглавием сбоку, на случай встречи с кем-нибудь из прислуги, Сомс пошел спать. Засыпая, он подумал, как бы ставить диагноз. «Когда я был молод, мы такие книги читали, если нам попадались под руку, но молчали об этом, а теперь люди считают своим долгом кричать, что книгу они прочли, и она принесла им пользу». На следующее утро он позвонил из клуба знатоков в издательство «Денби Уинтер» и попросил к телефону мистера Баттерфилда. «Да-да», — говорит мистер Форсайт. «Вы меня помните?